«Они не предупредили вашу компанию об ограблении?» — спросила она. Руо покачала головой, осыпая пеплом грудь и колени. «В компании ничего не знали. Фогер договорился с банком, чтобы тот подготовил меченые купюры. Но в остальном все проходило как обычно. Пришел день зарплаты, и мы с шефом поехали ее выдавать». «А кто совершал само ограбление?» «Трое. Лабрек, потом мужчина постарше Клод Эбер и еще Гренель, ярый сторонник Фок. Именно Ив Гренель повел себя в этой истории по-дилетантски. Итак, в 3 часа дня мы с шефом повезли деньги в первую контору, остановились у входа в здание, в том же месте, где и всегда, и не успела я выйти из машины с деньгами, как слева и справа появились 2 человека. Третий ждал в машине на другой стороне улицы. Как я потом узнал, это был Эбер. Они потребовали все деньги, какие у нас при себе были. Первым делом бумажник и мою сумочку, чтобы это не выглядело сговором. И потом, якобы по наитию, Лабрек выхватил у меня конверт. Пока все шло гладко. Но потом, совершенно без всякой причины, Гренель вдруг сильно ударил моего шефа по голове, по-моему, дубинкой. Шеф ничего такого не делал, не сопротивлялся и вообще не давал никакого повода. Но Гренель вломил ему так сильно, что тот потерял сознание. Поймите, это глупо. Он ни с того ни с сего превратил вооруженное ограбление в ограбление с применением насилия. Я недолюбливала своего шефа. Он вечно строил мне глазки и норовил меня ущипнуть, но ненависти у меня к нему не было. Он на 3 дня попал в больницу. Я совершенно не хотела, чтобы так случилось. Это ведь только в кино вам наносят сокрушительный удар по голове, а через 2 минуты вы снова как огурчик. «Как Фок отреагировали на ваше участие в деле?» — спросил кардинал. «Они были от меня в полном восторге. Лабрек сказал, что никогда не видел их в таком воодушевлении. Он, конечно, заработал немало очков на моей вербовке. При ограблении они взяли $5000, конечно, еще не зная, что банкноты были меченые. И они меня полюбили всей душой». «А после этого вы встречались с Гренелем?» «Когда Лабрек сообщил, что меня приняли в ФОК, я первым делом заявил, что не желаю больше работать с Ивом Гренелем. Не хочу идиотского насилия». Мисс Руо налила себе еще шампанского. «В следующие несколько месяцев они использовали меня главным образом для того, чтобы вербовать новых членов. А они не просили меня совершать какие-то радикальные действия. Я просто сидела в кафе «Шат-Нуар», где обычно собирались все партийные активисты, и ждала, пока со мной заговорит кто-нибудь из молодых сепаратистов. Мы немного говорили с ним о революции, и вскоре он уже готов был записаться в ФОК. Удивительно, как легко красивая женщина может завлечь юношу в беду. Но ирония судьбы заключалась в том, что я совершенно не понимала, как меня на самом деле используют. Видите ли, детектив Фогер, начиная с нашей с ним первой ночи, вел себя со мной так, словно я любовь всей его жизни. Он был со мной так предупредителен, он так заботился о моей безопасности. Конечно, ведя эту двойную игру, я все время жила, как на пороховой бочке. Вечерами я приходила на собрание ФОК, а через 2 часа уже выкладывала все сотрудникам антитеррористического отряда. Я все время боялась, нервы у меня расшатались, я почти не спала, не могла есть. И Бер, Гринель и им подобные были очень серьезные ребята. Я не сомневалась, что они меня убьют, как только узнают о моей двойной игре. В результате я по уши влюбилась в Фогера. На какое-то время она опустила голову. Кардинал уже хотел было задать ей наводящий вопрос, но тут седая голова снова поднялась, серые глаза засверкали. Наши с ним встречи стали основным смыслом моей жизни. Поймите, я только в это время была настоящей. Только тогда я могла, ничего не боясь, говорить чистую правду. Встречи с ним были для меня в эти месяцы единственной отдушиной. «Могу себе представить», — согласилась Делорм. «Наверное, это было что-то вроде наркотической зависимости». «Именно так, милочка!» — мисс Роу кивнула, разбрасывая повсюду пепел. «Все это было как наркотик. Моя двойная жизнь давала мне ощущение власти. Как я вознеслась от жалкой домохозяйки, которую бросил муж, до таких высот, где я рискую жизнью, одновременно спасая страну. Разумеется, Фогер знал, что я сепаратистка, но ему было все равно». Мы оба хотели остановить ФОК, пусть и по разным причинам, и он был так добр ко мне, так нежен. Она снова замолчала, не донеся сигарету до рта, серые глаза смотрели куда-то в пространство, словно в дыму перед ней плавало лицо Фугера. Для меня так много значило даже просто держать его за руку. С ним я чувствовала себя в полной безопасности. Да, он на мне играл, как на скрипке.